Глава 7. Хочу теперь перейти к нашим последним годам в Хейлшеме. Я имею в виду возраст с 13 лет до 16. В 16 мы переехали в другое место. У меня в памяти жизнь в Хейлшеме четко разделяется надвое. Это последняя часть и все, что было до нее. Ранние годы, о которых я только что рассказывала, норовят слиться в какое-то одно золотое время. И когда я что-нибудь тогдашнее вспоминаю, неважно даже что, хотя бы и мелочь, во мне невольно будто загорается свет. Но в последний период было иначе. Не то чтобы совсем уж несчастливые годы, у меня от них сохранилась масса дорогих воспоминаний, но годы более серьезные и в каком-то смысле более мрачные. Может быть, память что-то сегодня искажает, преувеличивает, но у меня осталось впечатление быстрых перемен, как если бы день уступал место ночи. Этот разговор с Томми у пруда. Сейчас он мне кажется разделяющей вехой между ранним временем и поздним. Нельзя сказать, чтобы сразу потом стало происходить что-то значительное. И все же для меня, по крайней мере, это был переломный момент. Несомненно, я начала смотреть на все иначе. Если раньше сторонилась всего смутного и тревожного, то теперь принялась все чаще и чаще задавать вопросы. Если не вслух, то, по крайней мере, про себя. Важно, например, что этот разговор заставил меня по-новому взглянуть на мисс Люси. Всюду, где могла, я теперь пристально за ней наблюдала. Не только из любопытства, но и потому, что видела в ней вероятный источник путеводных нитей. Вот как вышло, что в последующий год-два я взяла на заметку кое-какие ее необычные слова и поступки, на которые мои сверстники не обратили внимания. Вспоминаю, к примеру, один урок английского через несколько недель после того разговора с Томми. Началось с каких-то стихов, но потом разговор перешел на военнопленных Второй мировой, которых держали в лагерях. Один из мальчишек спросил, пускали ли по ограждениям лагерей электрический ток. И еще кто-то тогда сказал, «Сумасшедшая это, наверное, была жизнь, когда в любую минуту можно было покончить с собой, просто коснувшись проволоки». Ничего смешного он, скорее всего, в виду не имел, но другим это показалось чрезвычайно забавным. Все разом засмеялись и заговорили, и тогда Лора, очень на нее похоже, вскочила на стул и в истерической манере изобразила, как человек протягивает руку и его убивает током. На минуту-другую класс пошел в разнос. Все кричали наперебой и делали вид, что хватаются за оголенные провода. А я все время наблюдала за мисс Люси и поэтому увидела, как буквально за секунду ее лицо, обращенное к классу, стало очень странным. Потом я смотрела внимательно. Она взяла себя в руки, улыбнулась и сказала: «У нас в Хейлшеме электрических ограждений нет, и это очень хорошо. Ужасные случаи иногда бывают». Она произнесла эти слова довольно тихо, и поскольку в классе еще стоял крик, они, можно считать, в нем утонули. Но я их услышала вполне ясно. «Ужасные случаи иногда бывают». «Какие случаи? Где?» Но никто на сказанное не отреагировал, и мы вернулись к разговору о стихах. Были и другие похожие мелкие эпизоды, и вскоре я стала считать мисс Люси не совсем такой, как остальные опекуны. Возможно даже, что уже тогда я начала разбираться в причинах ее смятения и огорчений. Хотя тут я, пожалуй, хватила через край. В то время, скорее всего, я просто примечал эти странности и понятия не имел, что из них можно вывести. Если сейчас эти эпизоды кажутся полными смысла и выстраиваются во что-то единое, дело, наверное, в том, что я смотрю на них в свете более поздних событий и в первую очередь того, что произошло на веранде павильона, когда мы пережидали дождь. Нам тогда было уже 15, пошел наш последний год в Хейлшеме. Мы готовились в павильоне к игре в Раундерс. У мальчишек начался период увлечения Раундерс ради возможности пофлиртовать с нами, поэтому в павильон набилось в тот день человек 30, если не больше. Пока мы переодевались, полил сильный дождь, и в ожидании мы столпились на веранде под навесом. Но ливень не переставал. И когда на веранду вывалили все, на ней стало довольно тесно. Люди толклись и вели себя беспокойно. Помню, Лора показала мне один фирменный способ презрительно высморкаться, когда хочешь отшить парня. Из опекунов была одна мисс Люси. Стоя у перил веранды, она подалась вперед и уставилась сквозь дождь куда-то вдаль, за игровое поле. Я, как всегда в то время, внимательно за ней наблюдала и, даже смеясь вместе с Лорой, то и дело поглядывала на спину опекунши. Помню, ее поза показалась мне немножко странной. Голова выдвинута вперед, как у припавшего к земле и готового броситься хищника. Она довольно сильно перегнулась через перила, так что капли с карниза пролетали совсем близко от ее лба, но ей, казалось, было все равно. Мне помнится, я сказала себе, что ничего такого в этом нет. Ей просто хочется, чтобы дождь поскорее кончился. Я опять стала слушать Лору. Но через несколько минут, когда я напрочь позабыла про мисс Люси и вовсю над чем-то хохотала, я вдруг почувствовала, что кругом стало тихо. И мисс Люси начала говорить. Она стояла на том же месте, но теперь лицом к нам, отвернувшись от дождевого неба и прислонясь спиной к перилам. «Так, прошу прощения, но мне приходится вмешаться», — сказала мисс Люси. Я увидела, что она обращается к двум мальчикам, сидевшим прямо перед ней. Ее голос был не то чтобы странным, но очень уж громким, словно она хотела объявить что-то всем присутствующим. Потому-то мы и замолчали. «Мне приходится перебить тебя, Питер. Молча слушать тебя я больше не могу». Она подняла глаза на остальных и набрала в грудь воздуху. «Послушайте и вы. Это имеет отношение к каждому из вас. Пора, чтобы кто-нибудь вам это сказал». Она смотрела на нас, а мы ждали. Потом некоторые говорили, что им показалось, будто она собирается устроить нам хорошую головомойку. Другие подумали, что она хочет объявить о каком-то новом правиле для Раундерс. Но я, еще до того, как она опять заговорила, знала, что ждать надо чего-то большего. «Простите меня, ребята, что я услышала ваш разговор, но вы так близко за мной сидели, что я ничего не могла поделать. Питер, может быть, ты повторишь для всех то, что говорил сейчас Гордону?» Питер Дж. Явно растерялся и попытался изобразить на лице оскорбленную невинность. Но мисс Люси обратилась к нему еще раз, теперь уже гораздо более мягким тоном. «Питер, пожалуйста, повтори для всех то, что ты сейчас сказал». Питер пожал плечами. «Мы просто говорили о том, как бы это было, если бы мы стали артистами. Что это была бы за жизнь?» «Да», — подтвердила мисс Люси. «И ты сказал Гордону, что поехал бы в Америку, потому что там больше шансов». Питер Дж. Опять пожал плечами и тихо сказал. «Да, мисс Люси». Но мисс Люси уже начала обводить взглядом всех, кто был на веранде. «Я знаю, что ты не имел в виду ничего плохого. Но таких разговоров слишком много. Я слышу их все время и считаю, что вам напрасно разрешают их вести». С карниза ей на плечо падали капли, но она, кажется, их не замечала. «Раз никто другой с вами объясниться не хочет, — продолжала она, — придется мне. Проблема, как я ее вижу, вот в чем. Вам говорят и не говорят. Вам говорят кое-что, но никто из вас толком не понимает. И осмелюсь утверждать, что есть люди, которые вполне довольны таким положением вещей. Но только не я. Если мы хотим, чтобы вы прожили достойную жизнь, надо, чтобы вы запомнили и запомнили как следует. Никто из вас не поедет в Америку. Никому из вас не стать кинозвездой. И никто из вас не будет работать в супермаркете. Я слышал на днях, как некоторые делились друг с другом такими планами. Как пройдет ваша жизнь, известно наперед. Вы повзрослеете, но до того, как состаритесь, и даже до того, как достигнете среднего возраста, у вас начнут брать внутренние органы для пересадки. Ради этих донорских выемок вы и появились на свет. Вы по-другому сотворены, чем актеры, играющие в фильмах на ваших видеокассетах. Вы даже по-другому сотворены, чем я. Вас растят для определенной цели, и ваша судьба известна заранее. Поэтому не нужно больше таких разговоров. Пройдет совсем немного времени, и вы покинете Хейлшем, да и день первой выемки для каждого из вас не так уж далек. Помните об этом. Если вы хотите прожить достойную жизнь, вы должны знать, кто вы такие и что вас ожидает. Всех, без исключения.